Цимисхей кивнул, махнул рукой, и Высокий склонился над несчастной. Он приподнял ее за плечи, выдернул из нее чистенькую, не окрасившуюся в красную свечечку, воздел ее над головой, потряс. Вот она, вот обманщица и прелюбодейка, не дождавшаяся своего часа, спутавшаяся с сатаной и погрязшая в грехах, отказавшаяся принести свою девственность и чистоту империи единственной стране, в коей промысел Божий правит и помазанник его. Кто же ты, прелюбодейка, развратница, изменщица, потаскуха, грязная половая тряпка? Отвечай! Девушка побледнела, выдавила, почти беззвучно. Я болгарка. Кто? Взревел Высокий. «Болгарка!» — выкрикнула девушка громче. Все закричали, негодующе, зло, словно это их лично обманули, обесчестили, будто им подсунули в брачную ночь потаскуху. И опять встал Цимисхей. «Болгария пала!» — возвестил он. «Но она нам досталась обесчещенной и грязной. Возьмем ли мы ее такой?» «Нет, смерть потаскухе! Всех убивать, всех сжечь, истребить до седьмого колена!» Завопили на все голоса собравшиеся. Пожалуй, лишь торговые гости и посланники помалкивали. У них свои расчеты были, свой этикет и свои понятия о чести. Иоанн Цимисхей, дав собравшимся накричаться в волю, снова возвысил голос и сказал с неподобающей смиренностью, даже кротостью: «Вы правы, друзья, но нам, христианам, надлежит явить всему миру христианскому и диким варварам свое миролюбие и благость. Мы не будем мстить за измену и обман, мы накажем лишь каждого десятого. Одних смертью, других выкалыванием глаз, третьих оскоплением. Всех прочих мы простим». «Простим? Простим!» — проревела публика, но уже значительно слабее и не так слаженно. — Ну вот и прекрасно. А теперь давайте поглядим, какой была страна эта благодатная до прихода сюда полчищ дикарей, и какой она стала после. Иоанн хлопнул в ладоши. Длинный сбежал с помоста, но уже через несколько секунд шестеро носильщиков тащили наверх крытые носилки. Балдахин откинулся, и из носилок вышла огромная под 2 метра чернокожая женщина. На руках у нее была девочка лет 12, светленькая, беленькая до невероятия, почти альбиноска. Она щурилась от света, пыталась прикрыть лицо, и девочка, и чернокожая были совершенно обнажены. Носильщики с носилками убежали, чернокожая застыла живым изваянием посреди арены. «Это нас-то они зовут язычниками?» — процедил Радомысл сквозь зубы. «Тоже мне просветители христиане!» Бажан зашипел на него, и Радомысл замолк. «Вот такой славненький и непорочный, как эта милашечка! Да не эта кукла черная, не туда смотрите! А вот крошечка, ягодка, такой вот и была Болгария до вторжения варваров!» — прокричал Высокий. Он чуть покачивался, видно, успевал прикладываться к кубкам. Да и в рядах было много веселых, разгорячивших себя вином. Появились первые служительницы любви. Они обходили ряды, покачивали бедрами, изгибались, подбрасывали на ладонях пышные груди, заглядывали в глаза, и если кто-то махал им рукой, тут же шли на зов. На перу не должно было быть ни одного обойденного, каждому всего в волю. Хочешь бочку вина – пей, хочешь мешок изюма или зажаренного целиком поросенка – ешь, хочешь красавицу. «Двух, пятерых, десятерых будут тебе красавицы, только руку протяни. Ублажат, потешат, обласкают. Гляди сам, чтоб не до смерти». Пир потихоньку начинал превращаться в оргию, но главное внимание каждого было приковано к арене. А по помосту вели наверх огромного бурого медведя. Радомысл, как увидал, так сплюнул на пол. Настроение у него было безнадежно испорчено. «Да что поделаешь?» Не он пир закатывал. На медведе был надет русский шелом, обрывки кольчуги. К спине был привязан красный русский щит, а на боку болтался русский меч. Все было понятно без слов. «Эй, Мужи сановные и полководцы, мудрецы и книжники, купцы и воины все. Поприветствуем же непобедимого и грозного князя россов Святослава! — завопил Высокий и так взмахнул своей клюкой, словно собирался ее зашвырнуть под своды шатра. — Привет! Приветствуем тебя, Святослав! Дикий ор заполнил шатер, но это уже был пьяный, бессмысленно буйный ор, в котором мешался и подлинный восторг победителей, их торжество и хмель. Радомысл молчал, морщился. Сюда бы Святослава настоящего, да еще десяток-другой его воев, тогда бы не совсем иначе закричали. Медведя, удерживаемого на цепях, ввели наверх. Он остановился сам, раскланялся, чем вызвал бурю рукоплесканий и смеха. И что же он сотворил с этой непорочной девочкой, с этой нашей маленькой и глупенькой соседушкой? Поглядим? «Поглядим!» – завопили гости. Негритянка отвинтила крышечку с круглого флакончика, болтавшегося у нее на шее, плеснула в ладонь, потом снова подняла девочку, помазала ее обильно и подвела к медведю. У того потекли слюни. Крепкий был человек Радомысл, через многое прошел, а и он отвернулся на миг, сердце сжалось. Он-то знал хорошо, что медведи-самцы воруют иногда женщин, живут с ними в лесах. Но чтоб так! Бурый всклокоченный зверь подхватил девочку лапами, обнюхал, облизал, поднес к животу, прижал. И высокий пронзительный крик распорол тишину, необычную напряженную тишину под шатром. Медведь, одурманенный снадобьем чернокожий, обезумевший от похоти, насиловал беленькую девочку, на глазах у всех щедро поливая ее слюной, текущей из пасти, но не кусая, не разрывая когтями. Жертва даже не пыталась вырваться, непонятно было, жива она или мертва, беленькое тельце содрогалось в такт звериным конвульсиям.